«Плохо дело. Еще 2-3 такие лужи, и сдавать нечего будет», — сказала Лико. Пакиза закрыла глаза. Пришлось полоснуть ей по второму уху. Она сразу вскочила, помчалась по дороге и вскоре скрылась за поворотом. Мы присели, покурили, отдохнули и не спеша продолжали путь. За поворотом дорога шла прямо, но Пакиза не было видно. «Где корова?» — встревоженно воскликнула бабушка. Мы ускорили шаги. За следующим поворотом, наконец, увидели Пакиза. Она лежала на обочине дороги, в тени кустарника и отдыхала. «Встань, Пакиза!» — предложил Илларион. Корова покосилась на него, словно спрашивая. «Ты в своем уме, дружок?» «Вставай, вставай!» — повторил Илико. Пакиза не удостоила его ответом. «Не хочешь вставать, Пакиза?» — ласково спросила бабушка. Корова отрицательно помахала хвостом, потом опустила голову на землю и закрыла глаза. Мы удрученно молчали. Подошел прохожий. Он долго глядел на Пакиза, потом сочувственно спросил. «Умерла. Спит после бессонной ночи», — ответил Илико. Прохожий оглядел нас подозрительным взглядом и поспешил уйти. «Ну, теперь вставай», — нагнулся к корове Илларион. «Вставай, черт бы тебя побрал», — рассердился Илико. Пакиза не обращал на нас никакого внимания. Тогда мы перешли к делу. «А ну, Илларион, становись спереди. Плечо подставь, плечо. Держи ногу, да не ту, другую. Теперь тяни ее за хвост». «Эх, валерьянку забыли. Ну-ка, подбирай». «Держи за хвост, Ольга». «Возьми в руки ее ногу, переставь вперед, вот так». «Пошла, пошла». «Ну, еще немного, держись, Пакиза». «В конце концов, не так уж ты стара, как притворяешься». Смеркалось, когда мы кое-как добрались до заготовительного пункта. У ворот Пакиза опять собралась лечь. «На шатырь!» — зашипел Илларион. «Зурикела, подлец, куда ты смотришь?» «Ну вас к черту! Надоело!» — огрызнулся я и выплюснул в нос корове полбутылки на шатыря. Пакиза сорвалась с места и бегом влетела во двор. «Ставь ее на весы, быстро!» — шепнул мне Илларион, а сам направился к уполномоченному по заготовкам. — Здравствуйте. Корову привели. — Фамилия? — Коровы? — Хозяина. — Вашаламидзе, Чигагидзе, Шеварнадзе. — Имя? — Хозяина? — Коровы. — Пакиза. Уполномоченный взглянул на корову и нахмурился. — На что это похоже? — А что, разве не похоже на корову? — удивился Илларион. В том-то и дело, что только похоже. Какая же это корова? Худовато, конечно, согласился Илико. А почему она лежит? А тебе что, жалко? Весть она от этого не прибавит? Не умерла ли? Что ты, сынок, не видел, что ли, как она резво вбежала во двор? Вмешалась бабушка. Всю дорогу играючи прошла, подтвердил Илико. Уполномоченный подошел к весам, нагнулся, потрогал Пакиза и тихо сказал. «Корова мертва». «Не может быть! Она, должно быть, спит!» — запротестовал Илларион. «Говорю, мертвая, не дышит. Может, ей храпеть прикажешь еще?» Я подошел к корове и пощупал пульс. Спорить было бесполезно. «Унесите ее со двора!» — приказал уполномоченный. Мы перетащили Пакиза на дорогу и молча уселись вокруг. «Не вздумайте оставлять корову на дороге!» — крикнул со двора уполномоченный. «Заройте в землю или несите обратно домой!» В небе зажигались первые звезды, когда Илларион нарушил, наконец, молчание. «Нужно похоронить Пакиза!» «Может, оставим ее здесь и убежим?» — предложил Илико. «Ни в коем случае!» — возмутился Илларион. «За покойником нужен уход». «Надо сообщить родственникам покойницы. Составь Зурикела текст телеграмм», — поручил мне Илико. «Смейся, смейся, кривой черт!» — напустился на него Илларион. Эта корова, если хочешь знать, мне была дороже матери. Я вскормлен ее молоком. «Ольга, скажи, что делать?» — обратился Илико к бабушке, которая до сих пор сидела молча и утирала рукавом слезы. «Похороним несчастную, но где и на какие деньги?» «Да», — протянул Иларион. На дороге показался босоногий мальчуган. Он шел и весело насвистывал. «Поди сюда, пацан!» — позвал его Иларион. Мальчишка подошел. «Как твоя фамилия?» «Симонишвили». «Где ты живешь?» «Вон там». Мальчик ткнул рукой куда-то в темноту. «Как тебя зовут?» «Марат». «Хм. И много у твоего отца таких маратов?» 6 человек и 1 мальчик». «Поздравляю его. Видишь корову?» «Разве это корова?» «Поговори у меня. Эта корова своим молоком, сыром и маслом вырастила 100 таких бездельников, как ты. Понимаешь?» «Ты не думай, что она беспризорная. Мы ее хозяева. Правда, она сейчас мертва, но все равно она лучше многих живых. В некоторых странах корову почитают как божество». «Как называется эта страна, Зурикела?» «Индия». «Да, в Индии на коров молятся. Корова?» «Дядя, скажи, что тебе нужно. Я спешу», — заявил Марат. «Мне ничего не нужно. Нужно похоронить корову. На тебе червонец, сбегай домой, приведи своих сестер, принесите заступы, лопаты и похороните корову. Понятно тебе?» 10 рублей мало». «На еще червонец». «Мало». «Бери еще 5». «Мало». «Вот тебе еще 3 рубля». «Мало». «Что мало, сукин ты сын? 25 рублей за одну дохлую корову, этого тебе мало?» «Ну и пусть себе валяется», — сказал Марат и собрался уходить. «Стой! Иди сюда, мерзавец! Сколько же ты хочешь?» 50 рублей». 50 рублей!» Иларион, скрипя зубами, отсчитал мальчишке 5 червонцев. «Похоронишь сегодня ночью?» «Сегодня уже поздно. Завтра на рассвете зарою». «Не зароешь, а похоронишь, сукин сын. А теперь посмотри мне в глаза и запомни. Завтра утром я приду сюда, и если здесь, на этом месте, не увижу могилы, спалю всю твою семью. Понял?» «Понял», — ответил Марат и растворился в темноте. Ровно неделю спустя я стоял на балконе нашего дома и с выражением читал бабушке Илико и Илариону повестку районной санинспекции, которую вместе со штрафной квитанцией только что вручил мне сторож сельсовета. «ГР.ГР.Вашаламидзе, Чигагидзе, Шеварнадзе, такого-то июля, такого-то года на центральном районном шоссе вами оставлен без присмотра труп коровы, в результате чего на указанной территории создалась угроза возникновения очага эпидемического заболевания, а также имело место распространение невыносимого запаха, вызвавшее справедливое возмущение населения, в связи с чем вы оштрафованы на 300 рублей. Подпись. Главный врач райсанинспекции». «Мне кажется, весь этот штраф уплатит Илларион», — сказал Илико после минутного молчания. «Почему только Илларион?» — спросила бабушка. «Потому что эта корова была ему дороже матери. Он ее молоком скормлен», — ответил Илико. «А кто первый предложил сдать корову на загод пункт?» — прошипел Илларион. «Ты предложил?» — напомнил я. Иларион не произнес больше ни слова. Он отправился домой, заперся в комнате, и просидел там целый день. Я и Илико отмахали по шоссе чуть ли не 20 километров, останавливая каждого встречного мальчишку и ласково спрашивая имя. Но ничего, хоть отдаленно напоминающее имя Марата, мы так и не услышали. Я уже не сельский парень Зурикела. Теперь я взрослый человек с высшим образованием. В моем дипломе записано, что я, Зураб Владимирович Вашаламидзе, являюсь экономистом, что мой диплом и моя профессия имеют силу в любой республике, в любом городе и любом селе Советского Союза. На груди у меня красуется университетский значок. И мне совсем не жаль, что ради него пришлось продырявить совершенно новый пиджак. Я возвращаюсь в родное село, где меня, как восходящее светило, ждут не дождутся бабушка, и Лико, и Ларион, и Мэри. Я вернусь домой, заложу перед домом виноградник, и спустя 3 года соберу первый урожай целикаури. Я буду жить и работать в деревне, у меня будет дом, а во дворе – мурада. У меня будет моя Мэри и 12 детей, 11 сыновей и 1 дочка, красивая синеглазая Цира. Я буду часто ездить в город и привозить моей жене и детям подарки и книги. И бабушке привезу подарки, такие подарки, что она будет плакать от радости. А еще я привезу подарки Илико и Илариону, такие подарки, что они не посмеют надо мной смеяться. Я поеду к тете Марте и отвезу ей подарки от бабушки, и тетя Марта тоже заплачет от радости. А потом я поселю в моем доме всех, Илико, Илариона, тетю Марту. Мы будем жить вместе. У меня будет много детей, внуков, правнуков. Нас будет много, очень много, целое село. А потом нас станет еще больше, и весь мир будем мы. Мы никогда не умрем, мы будем жить вечно. Так думаю я, Зурикела Вашаламидзе, и бодро шагаю по тропинке, ведущей к нашему селу. Тропинка круто взбирается в гору. Я добираюсь до самой верхушки, сажусь на камень и вижу, как на ладони все наше село, вижу наш двор. Над моим домом вьется сизый дымок, но бабушки во дворе не видно. Я долго сижу и жду, потом бегу вниз по склону. «Бабушка!» Ответа нет. Я взбегаю по лестнице, кругом тишина. Я захожу в комнату. В комнате полумрак, на кровати лежит бабушка. Я наклоняюсь к ней, она спит. На цыпочках выхожу на балкон и вижу Илико и Илариона. «Здравствуйте!» — улыбаюсь я им. «Здравствуй!» — вяло отвечают они. «Что с вами?» «Вчера вечером ей стало плохо. Думали, не протянет до утра. Телеграмму получил». «Какую телеграмму?» «Плохо ей было, умирала», — выдавил Илико. Я рванулся к двери. «Не ходи, пусть поспит». Я покорно присел. Бабушка проспала до вечера. Вдруг она открыла глаза и уставилась на меня. Долго-долго смотрела, потом тихо спросила. «Илларион, я во сне или это на самом деле мой мальчик?» «Это я, бабушка», — сказал я и припал к груди бабушки. — Приехал, дорогой. Сердце, наверное, почуяло. А ты как думал? Вот и мой черед настал. Илико, накормили ребенка? — Накормили, Ольга. — Вином угостили? — Не захотел. — Почему, сынок? Иди выпей. Для тебя оно. Пей на здоровье и угости соседей на моих поминках. «Что ты говоришь, бабушка?» «Вот и подбородок уже задрожал. Эх ты, дурачок! Спета моя песенка!» «И правильно! 73 года, срок немалый. Хватит с меня. И все же прости меня, Господи, не насытилась я жизнью. Таково, видно, сердце человеческое». Пожить бы еще немного. «Полно, Ольга, да ты еще с десяток таких, как мы, переживешь!» Попытался пошутить Илларион. «Илларион Шеварнадзе, утри-ка сперва слезы, а потом шути». «Окончил университет, сынок?» Спросила она меня. Я достал из кармана диплом и протянул бабушке. Она любовно погладила диплом, потом передала его Илариону и попросила прочесть. Иларион прочел и вернул диплом. Бабушка долго молчала, по вискам ее тоненькой струйкой текли слезы. Потом она возвратила диплом мне и сказала: «Теперь сядь и выслушай меня, сынок. Не дотяну я до утра. Благодарю Бога, что Он не дал мне умереть до твоего приезда. Завещание я не писала, но все, что видишь вокруг, твое». «Пропади все пропадом, если тебя не будет!» — воскликнул я и, рыдая, припал к постели бабушки. «Пригодится, все пригодится, сынок. Ну, поплачь, поплачь, а как же? Внук должен оплакать бабушку. Ну, теперь хватит, хватит уже, сынок». Бабушка нежно погладила меня по голове. «Не теряй, сыночек, этих людей. Тобой живут и Лико, и Иларион. Люби их и всегда слушайся во всем». И Лико, и Иларион, уткнувшись в стену, всхлипывали, как дети. «Оставьте меня с моим мальчиком». И Лико, и Иларион не сдвинулись с места. «Да выйдите вон, кривые черти! Слыханное ли дело справлять панихиду по живому человеку?» Мы остались вдвоем. «Подойди ко мне, мой мальчик. Хочу поцеловать тебя». Я наклонился к бабушке. Она осыпала поцелуями мой лоб, волосы, глаза, лицо, руки. Потом привлекла к себе и долго не выпускала из объятий. «Дай мне стакан вина». Я подал ей молоко. Бабушка молча выпила его и сказала: «А теперь налей мне вина». Я налил, бабушка взяла стакан, приподнялась на постели и простерла руки к потолку. «Боже правый, Боже всесильный, Матерь Божья, Пресвятая Дева Мария, вам поручаю я моего мальчика. Храните и оберегайте его. Будьте его покровителями в беде. Продлите дни жизни его и его потомства. Аминь». Бабушка отпила глоток вина и возвратила мне стакан. Потом спокойно сказала: «Потуши свет и выйди». Я повиновался. Когда спустя несколько минут я снова вернулся к бабушке, она уже не дышала. Я наклонился к ней и долго-долго всматривался в ее милое, дорогое лицо. Кто-то вошел в комнату и стал за моей спиной. Я слышал чье-то дыхание и чувствовал, что это дыхание всегда будет со мной всю жизнь. Я не оглядывался, но знал, что это Мэри, моя Мэри, озарившая темную комнату светом. Потом я все же оглянулся. Оглянулся, чтобы увидеть этот свет и в его лучах моего Илико, моего Илариона и мою бабушку. Читал Александр Синица. Август 2013 год.